Глава 6. По полю танки грохотали. 27 июня 1893 года. Завод Норденфельта, Швеция. Появившись утром на полигоне завода, я еще издали увидел легкий дымок из трубы танкового паровика. Все же котел на мазуте не коптит небо столбом черного угольного дыма. Когда коляска поехала поближе, убедился, что все готово. Господин директор с инженерами на месте. Ждут только меня. На полигоне присутствовал фотограф с ящиком на штативе, чтобы запечатлеть основные моменты испытаний. Вытащил из кармашка на жилете наградной обручевский брегет. Нет, не опоздал, еще 5 минут до начала испытаний. Эти часы всегда были со мной. Неубиваемый швейцарский механизм Брейги в золотом корпусе. И главное, чем я гордился, надпись «За заслуги от главного штаба». Моя первая военная награда. Станислава третьей степени я получил все же за гражданское изобретение. А часы за риск и опасность для жизни. Как и просил Торстена накануне, на платформу было нагружено и надежно закреплено около 2 тонн груза чугунных чушек. Торстен вчера сразу догадался, что за сельхозпродукцию я туда буду помещать. Орудие установить хотите, Александр? А почему бы нет? Если машина таскает повозку с грузом в тонну, почему вместо нее не прицепить пушку на колесном лафете, а еще лучше поставить орудие на платформу? Спросил, надежно ли закреплен груз, чтобы он не поехал на водителя механика-кочегара при подъеме в гору. Меня убедили, что все будет в порядке, и можно начинать. Паровик свистнул. Первый раз вижу танк со свистком и резво по песочку полез в гору с уклоном более 20 градусов. Любая телега или орудие мгновенно бы увязли в песке, а эта машинка резво так карабкается. На гребне танк лихо развернулся на одной гусенице и легко съехал вниз. Что же, первое испытание закончено, теперь посмотрим, как машина преодолевает канавы или окопы. Оказалось, что успешно. Потом испытали на максимальную скорость. Здесь машина развела на мерном километре скорость около 20 км в час, пройдя отрезок за 3 минуты. Что же, это скорость лошади, бегущей рысью, то есть танк вполне может сопровождать конницу. Спросил Норденфельта, какова вероятность поломок гусениц при таком аллюре. Он ответил, что за 200-300 км он ручается. Но если скорость машины уменьшить до скорости шага человека, то нагрузка на сочленение падает и ресурс увеличивается минимум втрое, а то и вчетверо. Потом танк прошел по кустам и редколестью, оставляя за собой полосу сломанных сосенок. В целом показ меня удовлетворил, и я сказал, что по возвращении в Петербург договорюсь об испытаниях. Потом поехали на стрельбище, и я пробовал пистолет-пулемет. В целом остался доволен, пуля прицельно поражала мишени на дальности до 70 метров. При вдвое больше общей дальности стрельбы. Все же, хоть патроны нагановские, но ствол вчетверо длиннее, чем у револьвера, и никакого прорыва газов, хоть в револьвере нагана барабан и надвигается на ствол при выстреле. Да и сама цилиндрическая гильза у нагана выполняла роль обтюратора, но нам она была нужна для успешного действия механизма подачи. Торстен сделал 2 магазина с шахматным расположением патронов на 40 зарядов и цилиндрический на 60. Последний, конечно, смотрелся лучше, но тяжело снаряжался, был капризен к попаданию грязи и песка, в связи с чем были заедания подачи патрона, так что придется его еще дорабатывать. Как настоящий записной попаданец не преминул пройти мимо случая ввести промежуточный патрон. Подбросил Торстену идею о настоящем автоматическом карабине, если увеличить пистолетный патрон того же калибра в 1,5-2 раза по навеске пороха, соответственно, вырастет и длина гильзы, но это будет настоящий карабин, способный поражать цели на дальности 300 метров и далее. Порадовало, что при отстреле 120 патронов ствол не перегревался, все же решетчатый кожух на стволе неплохо отводил тепло. Уши совсем не закладывало, как при стрельбе из ружья, хлопки выстрелов были приглушены насадкой, углушающей отвод газов. Договорились, что я возьму с собой не только фотографии, но и 2 готовых пистолета-пулемета «Стенор», то есть Степанов Норденфельд. Или, если хотите, Стефани Норденфельд. Покажу царю и военному министру. Возможно, что придется и подарить, так что попросил сделать еще 10-й. Торстен убедился в моей стрелковой подготовке, поэтому не настаивал на предложенном им в начале участии профессионального стрелка. Спросил по поводу патронов. Придется ведь закупать нагановские, а если у нас будет тот же калибр, но свой цилиндрический патрон, возможно, длиннее, удастся ли его запатентовать? Тем более, что для карабина, скорее всего, понадобится пуля другой баллистики, чем для револьвера, рассчитанного на поражение ближних целей. Наконец, поскольку я уже говорил о стажировке русских инженеров и техников на заводах Норденфельта, а не построят ли нам завод в России, если испытания оружия будут успешными. Торстен спросил, кто будет работать на этих заводах и из чего и на чем делать оружие. Ответил, что шведы обучат русских рабочих, и дальше они будут выпускать новое оружие, как уже произошло с винтовкой Нагана Мосина. Торстен сказал, что был на Сестрорецком заводе и видел грязных и небритых русских рабочих, работающих на примитивных станках, и качество их работы тоже видел. Неужели вы, Александр, думаете, что качество такой сборки будет хоть немного соответствовать шведскому? Я бы еще подумал, что на заводе в России будет работать шведский персонал, но они запросят таких денег за особые условия труда в варварской стране, что дешевле оружие и пистолеты-пулеметы выпускать здесь. Шведское оружие славится на протяжении многих сотен лет. Армия Карла XII дошла с шведскими мушкетами до вашей Полтавы. А что такое русское оружие? Копирование или лицензионный выпуск не лучших западных образцов, как и случилось с винтовкой Нагана. А ваш Мосин только свою фитюльку приделал, и теперь она, как же у вас говорят, Мосинка. Кстати, я знаком с Мосиным, когда он только начинал военным инженером-оружейником в Сестрорецке. Я не стал спорить с Норденфельтом, все равно его не переубедить. И начинать спор о том, где же их Карл оказался после Полтавы, ясное дело, в Турции, все равно бессмысленно. С одной стороны, все шведы испокон века относятся к России как к варварской стране с огромной армией и боятся ее до потери пульса. С другой стороны, я же видел русское производство и помню слова наших оружейников о том, что такое оружие сделать невозможно. А вот заеду в Тулу и покажу, что можно. Тем более, что там все измеряли и зарисовывали мое ружье. Хоть что-то у них получилось. Попросил подать заявку на патентную защиту насадки пламегасителя для отвода газов и теплообменника на стволе. Запатентовать принцип, форма-то может быть любой. Спросил Торстена, кто же заказал 1000 ружей и пулеметов. Оказалось, компания Modern Weapons and Ammunition, фрахт и страховка до порта Танга, германская Восточная Африка. Значит, через немцев буром пойдет. Интересно, скорее всего, мсье Базиль продолжает снабжать оружием Трансвааль и Оранжевую Республику. Как старший акционер проинформировал Торстена о том, что крупные заказы более 1000 ружей, а также все поставки более чем на 20 тысяч крон в Британию и Германию, как недружественных России стран, впредь урегулируют со мной как владельцем 3/4 пакета акций. Про торговлю любыми лицензиями, кроме шегреновского затвора, и говорить не надо, только с моего разрешения. Норденфельд поморщился, но согласился. А то он думал, что будет без меня направо-налево продавать и медальки получать. Вроде нашел русского дурачка Толстосума. Надо будет это отдельным приложением к договору оформить, хотя в положении об акционерном обществе так сказано, что решения принимаются большинством голосов, а их у меня 75%. Договорились о том, что по моей телеграмме одну гусеничную машину отправят морем в Россию до Петербурга, и с ней 4 человек, экипаж, инженеры и техника, говорящих, если не по-русски, то хотя бы по-немецки. Проще будет с переводом. 29 июня 1893 года. Петербург, Зимний дворец. Сижу в предбаннике и ожидаю приема у императора. Незнакомый флигель-адъютант с интересом посматривает на дипломата с 3 боевыми наградами. Наконец он приглашает меня к Е и В. Выкладываю фотографии. Кстати, неплохо получились. На первой машина карабкается на склон. То, что фотограф специально не завалил крутизну склона, свидетельствует вертикально стоящие фигуры людей на переднем плане. Потом фото, где бронеход преодолевает препятствие на пересеченной местности, и третье, где ломает молодой лесок. Дальше 3 фото с пистолетом-пулеметом. Общий вид, я стреляю по мишеням, я стою рядом с продырявленными мишенями. Интересные фотографии, купец. Твои новые изобретения? Помню, приносил мне чертежи, показывал, потом сказал, что привилегию тебе дали, но требуют построить образец за свой счет. Построил, значит. И у кого же построил? Ты мне говорил, что обуховцы с путиловцами отказались. Значит, за границей? Да, государь, у шведа Норденфельта на практически моем заводе. Мне он на 3/4 принадлежит. Норденфельту сказал, что это трактор для вспашки земли. Он уже построил 2 штуки поменьше и продал в САСШ. Такой трактор сразу 5-лемешный плуг тащит. За трактор ему на международной выставке серебряную медаль дали, а за ружье-пулемет – большую золотую. Впечатляет этот твой железный монстр. И как быстро он бегает. 20 верст в час, государь. Берет склон до 30 градусов. Песок не проваливается при собственном весе в 400 пудов. Может буксировать повозку или орудие весом до 70 пудов, практически не снижая скорости. Но самое главное, можно установить на него барбет с противопульной броней и на площадку барбета легкое скорострельное орудие вроде пушки Барановского и 1-2 пулемета системы «Максима». Экипаж 5-6 человек. Вот хочу у нас достроить его до боевой машины и испытать. Мне к Вановскому обратиться или прямо на завод? Я сам его вызову и распоряжусь. Фотографии только мне оставь, чтобы понятнее было. А на других фотографиях это что, ружье-пулемет, только поменьше? Да, государь, только я бы сказал, что это пистолет-пулемет, так как он использует револьверные патроны и поступление патронов, как у автоматического пистолета. Зато может стрелять и очередями, как пулемет. Патронов у него много, 40 или 60, в зависимости от магазина кассеты. И ствол в 4 раза длиннее, чем у пистолета, поэтому бьет он дальше и точнее. Я стрелял на 25 саженей, а максимальная дальность поражения до 50-60 саженей, но там уже заметно рассеивание пуль, поэтому стрелять лучше короткими очередями. А что это за решетчатая труба поверх ствола, защита? Это, государь, теплообменник, он отводит тепло от нагретого выстрелами ствола, поэтому ствол не перегревается и не деформируется. И, конечно, в какой-то мере защищает ствол от повреждений. Говорят, в оружейной лавке Норденфельта на Невском уже есть ружья, вроде того, что ты мне подарил, по бешеной цене, почти 1000 рублей за штуку. А этот твой маленький пулемет сколько стоить будет? Да, еще, конечно, боевая машина во сколько мне обойдется? Государь, хорошее оружие хорошую цену иметь должно. Норденфельд на выставке в Америке образцы со стенда продавал по 1200 рублей на наши деньги, за $600. Так мистеры в очередь выстраивались и чуть не дрались, кому достанется. Надо было ему аукцион устроить, глядишь, еще дороже бы продал. Понятно, что ружье за 1000 рублей простой охотник не купит. Так у нас князей и графов среди охотников хватает, а если на такого охотника кабан-сикач выскочит или медведь, рассерженный на дыбы, встанет, тут он и пожалеет, если успеет, что купил обычную двустволку, пусть и заграничную. А уцелеет, так бегом в лавку Норденфельда побежит. Ну, это понятно. Так сколько маленькое ружье стоит и бронеход твой? Маленькое ружье, думаю, продавать в армию за 500 рублей, но если большая партия будет, цену можно и сбросить. А гусеничная машина без вооружения стоит 20 тысяч рублей, с вооружением и броней до 30 тысяч дойти может, это смотря что ставить. Дороговато твой монстр казни обойдется. Как сказать, государь, если 50 таких машин с вооружением, то это будет 1,5 миллиона рублей, как цена крейсера второго ранга, а у такого корабля не больше, чем 50 пушек и 50 пулеметов, как на всех бронеходах, а меньше. Десятка бронеходов обойдется в стоимость истребителя. И этот десяток бронеходов вместе со следующей за ним и прикрывающей его броней пехотой прорвет оборону целого полка противника. «Да, купец, говори, что убедительно. Давай посмотрим, как в деле будет вести себя твоя машина. А вот кому ты предполагаешь дать свои пистолеты-пулеметы?» «Взводным унтерам, что потолковье оружие любят и к механике склонны, в пограничную стражу, жандармерию и в казачьей части. Из такого оружия казак даже одной рукой на скаку стрелять сможет, уложить противника еще до рубки. А не всех перестреляет, так сунул пулемет в седельную кобуру и давай шашкой махать». Ну так и быть посему, 50 штук на испытание, думаю, хватит, тем более, что сейчас господа Наган и Пипы свои револьверные испытания взамен старого армейского Смит-Вессона пришлют. В распоряжении заплатить компании Норденфельда 25 тысяч рублей я напишу. Государь, тогда сразу можно перевести через нашего посла в Стокгольме еще 60 тысяч рублей ассигнациями в местной валюте на компанию Норденфельда за 100 ружей и пулеметов, которые уже сделаны и ожидают отправки в Петербург. Я их видел, упакованы в ящики по 5 штук, каждое снабжено 3 магазинами с патронами, пулей и картечь. Согласно распоряжению Артком, они будут направлены на испытания в Терское казачье войско, а новый пистолет-пулемет я хочу подарить своему другу по эфиопскому походу полковнику Нищепаренко. Он товарищ наказного, атаман этого войска. Царь подписал бумаги, сказав, что машину можно отправлять на Обуховский завод. Он даст свое повеление, и я отправился домой просматривать почту. Было письмо от Лизы, она сообщала, что профессор Акушер, о котором я просил узнать, знающий и опытный, на него можно положиться. Еще тетушка написала, что желательно не тянуть до конца, а приехать заранее, месяца за 2-3 до родов, чтобы врачи внимательно и не спеша посмотрели Машу, понаблюдали за ней и сделали анализы. Можно остановиться у нее, так как Лиза осталась в большой квартире одна. Маленькую Машу отдали в специальную клинику для таких детей, где с ними ежедневно занимаются и развивают их. Она ее почти каждый день навещает, иногда прямо с занятий, так как клиника прямо на медицинском факультете в университетском городке. Врачи говорят, что у Маши наметился прогресс. Да и Лиза и сама это видит. Маша заговорила, а дутловатость у нее стала значительно меньше, она стала походить на обычного, только слегка более упитанного ребенка. Весь курс лечения рассчитан на год, и Агеев его уже оплатил. С Агеевым они решили пока пожить врозь. Он открыл свое сыскное агентство, и к нему постоянно ходили всякие неприятные личности. Он говорил, что это его осведомители. Так что он переехал к себе в контору вместе с собакой и корчит из себя Алана Пинкертона пополам с Шерлоком Холмсом, персонажем модного английского писателя Артура Конан Дойла, только что трубку не курит и на скрипке не играет. Было письмо от моего поверенного, который написал, что принято решение отложить суд на месяц, а то и на два. Дипломаты хотят решить дело примирением сторон, но Фарбин Индустрии против. Написал ему, что я тоже против примирения и требую как минимум 200 тысяч марок и лицензию на хинин. Написал Лизе ответ, что я расстроен их разладом с Сергеем, но рад за Машу маленькую. Мы, скорее всего, приедем в Цюрих в ноябре, ближе к середине месяца, и до Рождества пройдем все обследования. Потом велел Артамонову распорядиться с отправкой этих писем и телеграммы Норденфельту, где просил произвести 50 пистолетов-пулеметов и отправить груз ружей в Россию на его представительство. Машину вместе с людьми можно отправлять прямо на Обуховский завод в Петербурге, дав мне телеграмму. Посланных им специалистов прошу прибыть на мой адрес, где их разместят и будут хорошо кормить, о чем дал соответствующее распоряжение Дворецкому и оставил дополнительно на шведов 1000 рублей. 3 июля 1893 года, понедельник, село Александровка, Богородского уезда Московской губернии. Встретился с Парамоновым, и мы вместе отправились по цехам. В новые цеха стали устанавливать реакторы, плановый пуск – середина сентября. Заметил, что открылась больница с амбулаторией, школа тоже будет готова через месяц, и сейчас ищут учителей, пока в трехклассное отделение. Церковь осветили, батюшка согласился преподавать закон Божий. Обязательный предмет. А вот в Купавне, сказал я Мефодию, еще два десятка старообрядческих семей подались на Амур. Я с большим трудом нашел людей, которые знают, как красить шелк пурпурной краской, и только один химик смог ее синтезировать. Пока от Исаака новостей не было, но я решил заготовить 70 штук царьградского пурпура заранее, чтобы потом не терять время. Спросил Парамонова, не было ли волнений. Он ответил, что люди довольны. Он регулярно принимает выборных, и они улаживают претензии миром. В Купавне тоже волнений не было, но строительство шло не так споро. Хорошо, если до Нового года управимся. Вместе с управляющим зашел в отдел сбыта, поинтересовался спросом и отгрузками. Собственно, я уже догадывался, что дела идут хорошо, и мы в прибыли, так как до этого уже посетил купеческий банк и увидел, что на счету у меня около 3 миллионов рублей ассигнациями. Дал распоряжение перевести миллион на расходный счет, к которому имеют совместный доступ Парамонов и Николай Карлович. Они друг друга терпеть не могут, и я спокоен, что не сговорятся. Поэтому, если кто из них лапу запустит в казенные деньги, я тут же буду знать об этом. Снял 100 тысяч себе на расходы, потом перевел еще 100 тысяч рублей в швейцарские франки и отправил Лизе. Так что тратишь-тратишь, и все в прибыли. А прибыль в основном от ТНТ, несмотря на скидки, спрос просто ломовой. Владельцы шахт, строители, подрядчики Транссиба и половина всех заказов – военные и морские министерства. Причем моряки заказывают 3/4 от всех военных поставок. Значит, ВВ идет на начинку снарядов и мин, а то куда же еще. Среди лекарств лидирует тубицит, несмотря на увеличенную на 20% цену. Неплохо берут в Тевастоп, причем больше иностранцы. Понятно, есть положительные научные французские публикации. 2/3 иностранных поставок в Тевастопа забирают как раз французы, оставшуюся треть – все остальные. Чернова аккуратно платит роялти за нержавейку, впрочем, наполовину этих денег я ее и закупаю для изготовления реакторов и трубопроводов. 10 июля 1893 года. Крым, Ливадия. Вот уже несколько дней я в Крыму, наслаждаюсь отдыхом и семейным уютом. У Маши все хорошо, токсикоз давно прошел, обычная физиологическая беременность. Ей очень нравится наша крымская дача. Я так понял, что она не против здесь поселиться насовсем. Но она не догадывается, как бывает неуютно в Крыму зимой. Это как сплошной ноябрь в нашей полосе с дождями, мокрым снегом и пронизывающим до костей ветром. Так что до ноября мы унесем отсюда ноги и поедем в Европу. Маша много читает, и ее русский стал практически свободным. Говорит и пишет она без ошибок. А при разговоре, особенно когда волнуется или говорит быстро, появляется незначительный акцент, на мой взгляд, очень милый. Я похвалил ее и Аглаю за успехи в русской словесности. Они прочитали всего Тургенева и даже было принялись за графа Толстого. Но Маша сказала, что он очень сложно пишет, и приступила к коротким веселым рассказам Чехова. Я ей сказал, что Антон Павлович болен туберкулезом, но вот как-то со мной он встречаться не захотел. Объяснил жене, что я хотел добиться, чтобы доктор Чехов уделял внимание собственному здоровью, так и, скорее всего, еще можно что-то сделать с помощью моих препаратов. К сожалению, на мое письмо известный писатель не ответил, а когда по моей просьбе ему написал профессор Иванов, то Антон Павлович ответил ему довольно резко, что он, мол, сам врач и лучше коллег знает про свое самочувствие. Лечиться он начнет с 1897 года, после профузного легочного кровотечения. Через год переедет в Ялту, но будет уже поздно, и через 5 лет писатель умрет. Вот когда переедет в Ялту, тогда и сделаем второй заход с предложением лечения. Тем более будет уже накоплен обширный опыт применения моих препаратов. Да и профессор Остроумов начнет лечить каверны, сопровождающиеся кровотечениями, искусственным пневмотораксом. А вот великий князь Георгий упорно лечится, ведет достаточно активный образ жизни, у него совсем пропала депрессия, которая была год назад. Теперь это жизнерадостный молодой человек, полный надежд на победу над болезнью и окончательное выздоровление. Сегодня приехал профессор Иванов с 2 ассистентами. Они осмотрели Георгия и остались довольны. Крипов почти нет, и, судя по всему, место поражения зарубцевалось. Взяли 3 мазка, и результаты почти отличные. Во всех 3 единичные микобактерии туберкулеза, то есть о полной санации говорить еще рано, но она не за горами. Дали Георгию посмотреть мазки и показали рисунки того, какими они были. Стоит ли говорить, что он после этого еще больше уверовал в полное излечение, долго благодарил докторов, и мне тоже досталась доля славы. После этого подписал совместный эпикриз с рисунками мазков, и вся компания врачей укатила в Питер, не забыв письмо Георгия к августейшим родителям. Докторов можно понять. Гонцов, привезших хорошие вести, принято вознаграждать. А мне уже и так награды вешать некуда. То есть я пропустил профессора и его ассистентов в очередь за орденами. Иванова утвердили в должности директора Мариинского центра по борьбе с туберкулезом. И он уже вовсю трудится там, в том самом доме, где мне предлагали имение на обводном канале. Там большой дом и огромный парк. Будет где гулять больным. Иван Михайлович с восторгом рассказывал о щедром финансировании работы с фонда императрицы, что позволит принять больных уже через 2 месяца. Парк расчистили, дорожки прибрали и посыпали свежим мелким гравием. Так что профессор при деле не забыт, надеюсь, и орденок ему повесят, и про тайного советника не забудут. Я же остался в Крыму. Гулял с Машей, а через день Хаким вывозил нас к морю, где Маша сидела под большим зонтом и дышала морским воздухом. Ей понравилась сладкая крымская черешня. Вроде в Эфиопии я не видел черешни, только виноград, и она с удовольствием ее ела. Так пролетело 2 недели, как 1 день, и я уже стал привыкать к неспешной, размеренной дачной жизни, как пришла телеграмма от Артамонова, где Дворецкий писал, что прислали телеграмму из Швеции, и он с помощью сына-гимназиста кого-то из соседей разобрал, что она касается какой-то отгрузки в Россию с прибытием через 3 дня, то есть уже через 2. Пока разбирали текст, отправляли телеграмму, везли ее сюда из Севастополя. Пришлось срочно вызывать свой вагон и ехать. Дал на всякий случай телеграмму, что груз выгружать на Обуховском заводе, если это гусеничная машина, а если ружье, то везти на Екатерининский канал к нам. Прибывших людей разместить во флигеле со слугами. Это если Дворецкий забыл, что я ему говорил перед отъездом.